Глава 17. Среда началась с того, что кадровичок заставил меня изучать секреты документа оборота. Картонные папки в шкафчике оказались кладбищем приказов, и теперь именно я должна была эксгумировать их, перепечатать и придумать разные порядковые номера, чтобы систематизировать тот беспорядок, который навели неумехи, что работали тут до вас. Сложно что-то исправлять, Нино. Особенно если раньше был порядок. А потом кто-то пришел с улицы с новыми порядками и под себя новый порядок придумал. Нехорошо же. Отчего? Просто охуенно. Да, нехорошо. Потом такой человек, как правило, увольняется, а его новые порядки остаются. И кто должен в них разбираться, как вы думаете? Думаю, мы. Вот именно. Поэтому если сейчас неправильно поставить номер, это будет означать, что спутана папка. Если спутана папка, значит спутан отдел, понимаете? Да. Неразбериха будет страшная. Поэтому сначала номер отдела, в данном случае 30, потом номер папки и только затем номер приказа. Для филиалов бизнес-клуба в Москве, Ростове, Самаре не забудьте поставить дробь, чтобы порядок был в форме номер-цифра-дробь-цифра-номер-дата. Мне было ничего не понятно и жутко неинтересно. А поскольку мне совершенно все равно, кто будет работать тут после меня, я завела новый порядок. Надеюсь, кадровичок узнает об этом только после того, как меня уволят. Мой новый порядок был приказ номер 1 от 1 января. Чудо, а не порядок. Фроси не появлялась. В кабинете Воробушка было пусто. Это освободило мне время для того, чтобы я вспомнила о Нике и загрустила. Я представила, как прямо сейчас он купается в Сиамском заливе вместе с женой. В моих фантазиях она выглядела как инстамодель с телом бронзового цвета, тонкими ногами и длинными платиновыми волосами. Вот они забегают в воду, держась за руки, и ныряют. Он делает резкие взмахи руками, она плывет, изящно рассекая волны. Как выглядит Сиамский залив? Я залезла в поиск и полчаса рассматривала карту местности и морские пейзажи. Так представлять было правдоподобнее. После купания они, мокрые и соленые, зайдут в ближайший пляжный бар, возьмут холодного пива и, щурясь от удовольствия и любви, заведут легкий разговор, обсудят общих друзей, он расскажет ей одну из своих смешных историй, а она будет слушать и улыбаться, потому что не обожать его невозможно. Я бы все отдала, чтобы оказаться на ее месте. Это все потому, что у них нет детей. Кстати, почему их нет? Надо бы спросить у него. Я уже и не помнила, когда мы куда-то ездили с Алексеем Александровичем. Это было только единожды и очень давно, в те времена, когда что-то личное еще могло прорасти в каменном сердце сотрудника спецслужб. Я задумалась. А ведь мы с мужем не знаем друг друга. Не знаем, какие мы, когда отдыхаем. Мы с ним как будто просто работаем вместе. Да, коллеги. Как я и Фрося, как я и кадровичок. Особой разницы нет. Задача нашей компании — вырастить детей. Он зарабатывает деньги, а я делаю вид, что хозяйка. Хреново ты что-то делаешь, вид, Нино. Я почувствовала к жене своего любовника сначала зависть, а потом злость. Какого черта мне все это надо? Брошу одного и второго, уеду в Тбилиси. Буду праздно шататься по улочкам, пить вино под звук чарующей чунгури и радоваться солнцу. В кабинет зашел кадровичок со словами: «Нино, давайте проверим, как вы справились с приказами». От злости я побелела. Следующие несколько дней не принесли ничего хорошего. Я исправно ходила на работу. Часами сидела за ноутбуком, выполняя странные поручения Воробушка. Оплатить Леркин спортзал, закупить матовые воздушные шары, составить список конкурентов и отсортировать их по ценовому диапазону членских взносов, позвонить миллиардеру Бенедиктову и получить у него запись с прошлого выступления, найти визитку редактора «Коммерсанта», которую Воробушек потерял в своем кабинете. «Мне не нужен телефон из интернета, Нино. На визитке был записан мой пароль от соцсетей». Из плюсов были только наши с Фроськой обеды. За полторы недели работы я выяснила, что 80% этих лахтинских самцов женаты. Это меня нисколько не расстроило, даже наоборот. «Любовник должен быть женат», — рассуждала я. «Потому что если нет, то у него будет больше свободного времени. Тогда у нас с ним вряд ли совпадут цели и возможности. В любой момент он может стать неконтролируемым и опасным». Вариант, что я могу влюбиться и уйти из семьи, я не рассматривала. «Я в поисках веселья», — сказала я Фросе. «Кто тебе нравится?» Она повертела головой по сторонам и погрустнела. Я уже знала, что ей нравится Воробушек. Уловила это в выражении ее миловидного лица. В нем проступало что-то особенно ласковое и нежное, когда она проходила мимо босса. «Он удивительный, деятельный, талантливый, фонтанирует идеями». Мне казалось, что он фонтанирует только геном плохих зубов, если такое имеется, но промолчала. «Он очень верный и порядочный человек. Я же уже третий год здесь работаю и ни разу не замечала за ним ничего подозрительного. Меня он вообще словно не замечает». Фроська, кстати, хорошенькая. Странно, что Воробей не положил на нее глаз. Кстати, он и на меня ничего не положил. Я не замечала в нем ни грамма сексуальной энергии. А у меня звериное чутье на такие вещи.